И почему они получили право на существование? Учебно-производственные предприятия по своим хозяйственным задачам и структуре ничем не отличаются от государственных фабрик и заводов и не являются предприятиями закрытого типа. На них работают до 50% зрячих рабочих, инженерно-технических работников и служащих. План выпуска продукции обществу устанавливают соответствующие государственные органы. В плановом порядке УПП обеспечиваются сырьем, оборудованием, автотранспортом. Реализуется готовая продукция. Спецификой учебно-производственного предприятия является то, что здесь все подчинено единой задаче – рациональному трудоустройству слепых. Подбор профиля производства, разработка технологии, применение защитных устройств и нестандартного оборудования, а также различных приспособлений, облегчающих труд слепых и расширяющих возможности его применения – проведение мероприятий по охране остаточного зрения, слуха, осязания. Все это делается для того, чтобы слепые трудились без ущерба для своего здоровья. А в этом и заключается смысл рационального трудоустройства. Разделение технологического цикла на мелкие операции позволяет слепым участвовать в изготовлении таких сложных изделий, как электродвигатели, пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных и газоразрядных ламп, узлы для автоматических телефонных станций, электронно-вычислительных машин, радиоприемников и так далее. Большинство предприятий ВОЗ кооперируются с государственными фабриками и заводами, выполняют их заказы. Многие из них стали своеобразными филиалами крупных заводов. Кооперация с государственной промышленностью дает устойчивые заказы, позволяет успешно решать вопросы сбыта готовой продукции и снабжения сырьем и материалами. Их поставляет заказчик. Кроме того, в кооперации заложен очень важный морально-психологический фактор, заключающийся в том, что слепому интереснее принимать участие в изготовлении сложной продукции, нежели делать какое-то кустарное изделие. В процессе кооперации устанавливаются тесные деловые связи с коллективами таких фабрик и заводов. Таким образом, кооперация учебно-производственных предприятий с государственной промышленностью является одной из форм интеграции слепых. Само собой разумеется, что освоение сложной продукции требует постоянного технического совершенствования производства. За последние 15 лет, с 1960 по 1975 год, создана совершенно новая по характеру производства и технической оснащенности промышленность общества. Предприятия общества выпускают 7 наименований изделий, которые другие предприятия страны не изготавливают, в том числе фильтрующие элементы фильтров тонкой и грубой очистки масла и топлива дизельных двигателей, выключатели и переключатели света для тракторов и автомобилей, коммутаторные линзы. Продукция учебно-производственных предприятий ВОЗ за последние годы поставлялась в 47 стран мира. Это свидетельствует о том, что учебно-производственные предприятия ВОЗ являются современными индустриальными предприятиями, а качество выпускаемой продукции соответствует требованиям государственных стандартов. На учебно-производственных предприятиях ежегодно делают 1 000 000 штук маслофильтров для тракторов и автомобилей, 100 000 километров армированных автотракторных приводов, стеклоподъемники, мягкие сиденья и другое. Без преувеличения можно сказать, что труд слепых вложен в каждый трактор и автомобиль, выпускаемый в нашей стране. Представляет определенный интерес структура производственного плана УПП ВОЗ на 1975 год.